Николай Николаевич Савельев, 23 лет, с красивым и спятым лицом, проснулся в 12 часов дня с тяжелой головой от беспутно проведенной ночи. Он позвонил и вошедшему человеку приказал подать себе кофе и газету. Николай Николаевич, или Николушка, как звала его до сих пор мать, был выгнан из всех учебных заведений, включая даже частные гимназии. Отец для приличия пристроил его в правление одного банка. Сам Савельев, высший из народа, был богатейшим человеком в Петербурге и пользовался широкой известностью в коммерческом мире как делец. Николушка лежал и читал газету, как вдруг чуть не подпрыгнул, прочитав про убийство Дергачева. Лицо его побледнело, он бросил газету и сразу выскочил из постели. «Вот когда пропал, так пропал!» — мелькнуло у него в голове, и на мгновение перед глазами пошли красные круги. «Только Коська и выручит!» — решил он вслух и поспешно начал одеваться, волнуясь и вздыхая.